Представление завершилось чествованием победителя, после чего на арене совершил круг почета самый лучший бык. Его тушу проволокла пара лошадей. Зрители встали и приветствовали прах бойца бурными овациями. Публика начала расходиться. Адон Бобо Карио торопливо повел братьев в расположенный рядом с ареной ресторан. Здесь собирались богатые любители корриды, для которых на кухне уже готовились блюда из только что убитых быков. «Ты посмотри на публику. По-моему, они все пьяные», — шепнул брату Саша. «Я еще на корриде подумал об этом. Большинство ведет себя очень странно и неадекватно». «Дон Бобо, почему в середине дня столько пьяных людей?» — спросил Саша. «Они совсем не пьяные. Движения вполне скоординированы. Разговаривают нормально», — возразил экскурсовод. Не прошло и получаса, как братья поняли причину всеобщего подпития. Испанцы вместо воды пили свой традиционный напиток – смесь портвейна с коньяком. Коктейль, даже разбавленный водой, сильно ударил по юношеским головам. Однако вместо желаемого возвращения в гостиницу для встречи с подушкой последовало знакомство. К столу подошел и представился юноша-ровесник. В общем-то, вполне понятный интерес к явно выраженным иностранцам. После непродолжительной вежливой беседы последовало приглашение нанести визит. Закрутилась веселая, беззаботная жизнь. Братья быстро вошли в местное общество и через 2 недели оказались знакомы почти со всеми дворянами города. Одновременно с приятным времяпровождением, развлечениями и танцами Саша и Вова начали вникать в будни испанской жизни. Поистине неоценимую помощь оказал Дон Бобо Карио. Он приносил самые разнообразные слухи и сплетни. Вывалив на головы братьев ворох всей этой информации, сразу выделял истину из кучи досужих домыслов. «Дон Бобо», — как-то спросил Вова, — «зачем вы нам рассказываете всякую чепуху, если точно знаете суть дела?» «Эх, вы молодежь!» — притворно вздохнул Приживало. «Вы совсем не умеете пользоваться информацией». «Помилуйте, как я могу пользоваться подобной информацией, если знаю о ее недостоверности?» «Именно так и должны пользоваться». Дон Бобо с сожалением посмотрел на юношу. «Вы же знаете о ее недостоверности?» «Не понял», — растерялся Вова. «В нужном разговоре с нужным человеком вы можете подать выгодную вам сплетню со ссылкой на ее автора». «И что мне это даст?» «Как что?» — от возмущения Дон Бобо перешел на крик. «Вы можете поссорить своих врагов или выставить посмешищем тайного недоброжелателя». Приживало несколько раз прошелся по комнате и, успокоившись, продолжил. «Интригой быстрее добьешься своей цели. А то вы по молодости больше полагаетесь на свои шпаги и деньги. Вы предлагаете пускать ложные слухи и клеветать? Ни в коем случае. Это самый короткий путь к изгнанию и забвению. Любая недостоверная информация всегда должна сопровождаться ссылкой на ее истинного автора. Интрига, пропаганда или контрпропаганда? Нет, это не для них. Хотя кое-что они уже начали, а раз начали, то надо довести до конца». Братья озадачили пронырливого Дона Бобо конкретным заданием. Утром за традиционной чашкой кофе братья обменивались собранной накануне информацией и строили планы на день и на вечер. Деловые встречи в Севилье проводились с 10 утра до полудня. Затем город впадал в спячку и оживал к 16 часам. Близнецы составили свой распорядок дня. К 10 утра отправлялись в гимнастический зал. Час разминки и спарринга рукопашного боя, затем отдых и час занятий в школе благородного искусства дуэли. Здесь братьев ожидало множество сюрпризов. Во-первых, занятия с оружием проводились только нагишом, не допускались даже набедренные повязки. Если голландцы применяли для учебы простые кожаные чехлы, то здесь использовалось специальное оружие, которое называлось рапирами. Обычные трехгранники с кованым набалдашником подбирались по весу и длине для имитации меча или шпаги. Здесь у Саши и Вовы были заметные успехи. Они уже стали двурукими и освоили прием под названием «пас диане». До этого братья воспринимали всякие финтифлюшки на гарде оружия как досужую фантазию кузнеца. А нет, ничего лишнего. В том числе и приспособление для выполнения «пас диане». В случае силового противоборства при скрещенных клинках специальная завитушка позволяла захватить гарду противника и ку-ку. Противник вынужден выпустить из рук свое оружие, иначе его собственная сила будет использована как рычаг для отделения головы от тела. Данный прием входил в обязательный перечень под названием «Maître de Armes» или по-русски «Мастера меча». Самые лучшие школы фехтования находились в Испании и Италии. А «пас диане» родился во Франции 17 века. Авторство приписывается королевской охране, которая таким способом успешно урезонивала драчунов и забияк. Во время тренировок братья узнали еще одну интересную деталь европейской жизни. Оказывается, в Англии не практиковали дуэлей на мечах или шпагах. Дворяне новой волны предпочитали выяснять отношения на кулачках. Другим сюрпризом являлся завершающий тренировки мацион. В запревших благородных меченосцев укладывали на засланный шелком топчан, где тщательно протирали тело вином. Также вином промывали потные волосы, после чего переходили к приятной процедуре расслабляющего массажа. Впервые попав в руки специалистов, Саша и Вова как-то не озадачились возможными последствиями. В результате весь день ходили злющими бабуинами. Массажист использовал масло с запахом ванили, и от близнецов исходил запах сдобных булочек. Войдя в общество, братья все чаще и чаще начали задаваться вопросом о доступности не только дворянских вилл. Для них открывались двери любого дворца именитого сановника. Первоначально близнецы полагали это следствием своего богатства, в том числе золота и алмазов в трюме варяга. Однако отношение дворянского общества к конкистадорам было завистливо отрицательным. С точки зрения местной знати, близнецы должны выглядеть именно как выскочки. Нет, здесь что-то другое. Сословные ограничения не просто отчетливо просматриваются, они стоят на первом месте. Родовитый маркиз без гроша в кармане окружен почтением. Те же Колумб, Кортес или Писсаро оставались для общества пустым местом, безродными выскочками. Более того, конкистадоры откровенно высмеивались дворянским обществом. Обычные простолюдины, рядовые солдаты и даже бывшие уголовники посмели встать на один уровень с дворянами. Факт отказа платить налоги и непризнания над собой власти короля порождал многочисленные призывы покарать их огнем и мечом. Дворяне чуть ли не ежедневно записывались в ополчение, впрочем, безрезультатно. Не хватало солдат. Армия воевала с Сулейманом Великолепным, с Франциском I Валуа, немецкими протестантами и мятежными провинциями Нидерландов. Для Карла V председательство в Вормсе и осуждение Лютера было важнее проблем всей Америки. Новое знакомство только усилило недоумение братьев. Примерно через месяц к ним пришла настоящая делегация венецианских деловых кругов. Сначала господа Антонио Тинторетто, Якопо Ломбардо, Пезадо Лидо и Анджело Ритичелло прислали своего человека, с просьбой назначить день и время для деловой беседы. В общем-то, братья ничего не имели против, справедливо полагая, что венецианцы поведут разговор о богатствах Америки. Но о чем еще, скажите на милость, можно с ними говорить? Как они ошибались? Итальянцы пришли точно к назначенному времени. Чинно представились и преподнесли братьям подарок. Каждый получил по красивому бутончику из синего стекла. Драгоценный камень от цветного стекла братья уже могли отличить. Они уже знали и о непомерной стоимости изделий из венецианского стекла. Саша и Вова переглянулись и улыбнулись. Они сами привезли немало стекляшек для подарков. На звонок колокольчика заглянул Киль.